«А какие предметы ваше превосходительство рекомендовало бы композиторам?» — спросил Барант. «Я высоко ценю выбор нашего Львова, написавшего недавно гимн на слова Жуковского «Боже, царя храни». Вот настоящий предмет, возвышающий душу и открывающий путь для вдохновения певцов». «Скоро мы услышим первую русскую оперу», — сообщил Вильгорский, — «Ивана Сусанина Глинки. Это высший Мейербера». «Неужели, барон, — обратилась к Баранту наша хозяйка, — наследник нового французского престола находит возможным удостаивать своим высоким посещением балы этого Ротшильда при его происхождении и профессии?» «Король французов и его наследник, — отвечал Барант, — ценят заслуги крупных деятелей своей страны, независимо от их происхождения, графиня. И заметьте, это не только справедливо, но и мудро. Кто может поручиться за чистокровность своего рода? Какой вельможа в состоянии доказать, что среди его предков не было Ротшильда?» Барант умел парировать удары. Намек был беспощаден. Всем было известно, что граф Ниссельрода происходил по матери от франкфуртского банкира-еврея. Но все сделали вид, что не заметили сарказма. Доля Фикельмон рассказывала о новых салонных играх, забавлявших в зимнем сезоне всю Вену. В большой моде были песни в действии. За клавикордами исполнялись куплеты, которые тут же служили темой для пантомимы. Это легче и проще домашнего спектакля. «Возобновились и рыцарские карусели», — продолжал австрийский посланник. «В день именин эрцгерцога были устроены 4 заезда в костюмах эпохи Людовика XIII». «Но самое занимательное, — заметил молодой советник австрийского посольства, — это игра в дипломы. В обществе сочиняют забавные свидетельства на всевозможные смешные звания: старые девы, обжоры, дон-жуана, несчастного обожателя, глупца, неверной жены, обманутого мужа, покинутой любовницы и так далее. Дипломы рассылаются под условными подписями знаменитых обжор, повес или рогоносцев. Получающие звание могут обижаться, но зато отправители патента веселятся от всей души. Но получивший диплом даже не может ответить на него, он не знает, от кого он его получил, — заинтересовался кто-то. Конечно, но он может послать кому угодно диплом на любое звание. Обмен таких посланий чрезвычайно занимателен. Вокруг нас задымились жаркие, фазаны и каплуны, полярды и дикие утки, хрупкие рябчики и тяжеловесные бедра замаринованных оленей. Барант расхваливал искусство графских метрдотелей. «Мы учились всему в Париже», — отвечал Ниссельроде. «Я помню, барон, знаменитые обеды Талейрана в 48 блюд». После жарких, как бы разделяя обед на 2 приема, нам подавали холодный ромовый шербет для возбуждения аппетита и успешного продолжения трапезы. Затем снова следовали мясные соусы, приготовление которых сказалась в полной мере изобретательная фантазия поваров. Глухари с устричным соусом, павлиньи крылья под шампанским, рагу из черепахи, бекасное соте